Потом он по этой фигурке обвел еще 11, сколько хватило картона, и тоже вырезал, а потом разрисовал папиной цветной тушью.